Добрый вечер, родные мои. С вами в эфире священник Георгий Чистяков. Как всегда, и сегодня мы тоже работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-90-27. Через 20-25 минут мы начнем принимать ваши телефонные звонки. В одной из своих публицистических статей поэт и переводчик Иннокентий Анненский писал о том, что Фет Полонский, Майков и Алексей Константинович Толстой четыре наиболее значительных поэта второй половины XIX века в сущности неизвестны читателю. На самом деле, конечно, Анненский и прав, и не прав одновременно, потому что несколько из стихотворений каждого известны и в его времена были, и нам теперь с раннего детства. И у Фета, и у Майкова, и у Толстого, и даже, наверное, у Полонского есть стихи, которые дети учат в возрасте 4 или 6, во всяком случае, лет, и запоминают с детского сада. Но вот что касается остального творчества этих поэтов, оно действительно очень плохо известно и освоено читателю. Почему? Закономерно встает этот вопрос. Ну и ответы, в общем, находятся. Еще Брюсов читал поэзию Майкова графоманией самого дурного тона. Хотя Брюсов мне представляется неправ, но к его мнению прислушивались. И не только он один считал так, а отсюда сложилась какая-то странная точка зрения, что Майкова и Фета можно читать, когда тебе 6-7 или от силы 10 лет, но не позднее. Действительно, есть такие стихи среди наследия Майкова, которые знают малые дети. Это прежде всего знаменитый «Сенокос пахнет сеном над лугами, песни душу веселя, бабы с граблями рядами ходят сено шевеля, там сухое убирают, мужички его кругом, навоз вилами кидают, воз растет, растет как дом». Или другое, не менее известное стихотворение, напомню я вам сейчас: «Ласточка примчалась из-за бела моря, села и запела, как февраль, не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет». Я думаю, что если вы внимательно читаетесь в это стихотворение, то вас смутит, почему она прилетела, эта ласточка примчалась из-за бела моря, во-первых. И во-вторых, как может пахнуть весною в феврале, как февраль, не злися, как ты, март, не хмурься, будь хоть снег, хоть дождик, все весною пахнет. Откуда весна в феврале? Два этих вопроса, наверное, встают все-таки иногда у внимательного читателя, и я не знаю, находит ли читатель на них ответ. А ответ на них есть. Дело в том, что это маленькое стихотворение, так хорошо нам знакомое с раннего детства, представляет собой очень точный перевод новогреческой песни. «Хелидуни эрхете аптон аспрон палас». «Ласточка примчалась из-за бела моря». Этот текст, текст этой песни, Павел Николаевич Майков нашел в сборнике Фориэля, французского ученого, филолога и фольклориста, который собрал новогреческие песни и опубликовал их в Париже в своем двухтомном исследовании с французским параллельным переводом. Сборник Фориэля был достаточно широко известен в России. Его переводили, достаточно много из него переводили и Гнедич, и Щербина. И вот третий поэт, который серьезно заинтересовался Фориэлем, был Майков. Для читателя, во всяком случае, вот для трех этих поэтов, которых я сейчас назвал, для Гнедича, Щербина и Майкова, книга Фариэля стала настоящим открытием. Оказалось, что есть не только древние греки Гомер, Софокл или Феокрит, или греки средневековые Иоанн Дамаскин с его гимнографией, с его церковной поэзией, тот самый Иоанн Дамаскин, который становится героем одной из лучших поэм Алексея Константиновича Толстого. Тот самый Дамаскин, в уста которого вкладывает Алексей Константинович Толстой гимн «Благословляю вас, леса». Нет. Оказывается, кроме греков древних и средневековых, есть еще и греки современные, новые греки, которые живут сейчас. Оказывается, что православная не только Россия сегодня и ее ближайшие соседы, в частности Грузия. Нет, оказывается, что есть еще и православная Эллада, она не ушла в прошлое. Греки существуют, живут, продолжают петь свои песни и верить в Бога и славить Его в чине божественной литургии, хотя под турецким владычеством, хотя нет у них сегодня еще никакой самостоятельности. Я напоминаю, что дело происходит в 40-е годы XIX века, задавленные, загнанные куда-то в горы и на острова, куда трудно добраться, но они живут, они продолжают жить, петь, славить Бога, влюбляться, целоваться, и жизнь их так же прекрасна, как была прекрасна в древности, как была прекрасна в эпоху царской Византии. И вот свидетельство этому, эти самые стихи, как ласточка примчалась из-за белого моря, или как греческая колыбельная «Спи, дитя мое, усни, сладкий сон к себе мани, в няньки я тебе взяла ветер, солнце и орла, улетел орел домой, солнце скрылось под водой, вечер после трех ночей мчится к матери своей». Мы знаем эту колыбельную с детства, потому что Петр Ильич Чайковский написал на слова Майкова замечательный романс. Но мало кто знает, что это не просто колыбельная, а что это греческая колыбельная, которую на греческом языке еще сейчас поют матери над колыбелью своего маленького ребенка. Мы, если с вами полистаем сборник «Новогреческие песни», который опубликовал Аполлон Николаевич Майков, и почти дословно переводя Фариэля, там найдем как раз то маленькое стихотворение, которое я имел в виду, когда сказал, что они, новые греки, продолжают целоваться, светлый праздник будет скоро, и христосоваться к вам я приду, смотри же, Дора, не одни мы будем там, будто в первый раз, краснея, поцелуемся при всех, ты, очей поднять не смея, я, удерживая смех. С одной стороны, когда читаешь это стихотворение, когда вслушиваешься в звуки этой песни, я читал ее не только в переводе Майкова, я читал ее и по-гречески, потому что лет еще 20, наверное, тому назад обнаружил в исторической библиотеке два тома Фариэля, вцепился в них и не расставался с ними, пока не прочитал их от корки до корки. Так вот, с одной стороны, это современного грека песня и рассказ о Пасхе, которая празднуется в Элладе сегодня. А с другой стороны, этот текст уходит корнями своими и в средние века, и в античность. И вот от начала до конца книга Фариэля, сборник новогреческих песен, который прекрасно перевел Аполлон Николаевич Майков, она вся эта книга свидетельствует о том, что греческий народ жив. Тот самый греческий народ, который некогда сложил гомеровские поэмы. Тот самый греческий народ, которому некогда принадлежал Архилох и Алкей, Алкман и Сапфо и другие древние поэты, он жив, и он продолжает петь. Но только теперь это уже не те язычники, которые населяли Балканы и открывая гейство море когда-то, теперь это православные христиане. Есть среди новогреческих песен, переведенных Майковым, кстати говоря, эта песня была переведена не только Майковым, но и Николаем Ивановичем Гнедичем, песня о том, как стали спорить друг с другом две горы в Элладе, Олимп и Кисав. Стал Кисав с Олимпом спорить. Ты угрюм стоишь пустынный, я ж смотри, цветущий весел. Отвечал многовершинный, отвечал Олимп Кисаву. Не хвались, Кисав надменный, я старик Олимп, и знают старика во всей вселенной. У меня ль под синим небом 60 вершин сияют, у меня ль слона шумно 100 ключей живых сбегают. Надо мной орлы кружатся, любит клетк меня воитель, и боится храбрый турок твой высокий повелитель. Когда слушаешься в эти звуки, то понимаешь, что спор двух греческих гор Олимпа и Кисава спровоцировал спор двух гор на Кавказе, Эльбруса и Казбека. Я имею в виду лермонтовское стихотворение, как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат горою был великий спор. Не было на Кавказе такой легенды о том, как спорили Казбек с Эльбрусом, но зато была у греков песня о том, как поспорили Олимп с Кисавом. Вероятно, Михаилу Юрьевичу Лермонтову, человеку, который читал так же, как и Пушкин, очень много и очень бессистемно, попал когда-то в руки сборник Пуриэля по-новогречески. Разумеется, Лермонтов не знал, но по-французски то он читал, как по-русски. Он обнаружил эту песню, она запомнилась ему, и в конце концов в его сердце родилось то стихотворение, которое я вам сейчас напомнил. А источник его – вот эта новогреческая песня, которую перевел Аполлон Николаевич Майков. Аполлон Николаевич Майков был человеком умеренных политических взглядов, монархистом. Аполлон Николаевич Майков был человеком осторожным. Аполлон Николаевич Майков был человеком традиционно верующим, но при этом удивительно открытым Богом. Одним из героев его поэзии становится Савонарола. Этот пламенный проповедник и враг всякого греха выводится на страницах поэмы сборники «Века и народы» Аполлоном Майковым, описывает поэт его смерть и восклицает: «Христос, Христос, но умирая и по следам твоим ступая, твой подвиг сердцем возлюбя, Христос, он понял ли тебя? О нет, скорбящих утешая, ты чистых радостей не гнал, и Магдалину возрождая, детей на жизнь благословлял, и человек в твоем ученье, познав себя, в твоих словах с любовью видит откровенье, чем может быть он свят и благ. Твоею кровью жизни слова ты освяти, и возросло оно могуче и светло. Доминиканца жених суровый был чувств любви, и сам он пал бесплодный смерть». «Ты, — говорит Майков, обращаясь к Спасителю, — скорбящих утешая, чистых радостей не гнал». И не только в этих стихах звучит у Майкова эта тема, но, наверное, становится одним из лейтмотивов его творчества. Его безупречная вера не отменяет чистых радостей. Его безупречная вера, его временами аскетическое понимание христианства и православного пути не отменяет те тайные поцелуи, о которых говорится в греческой песенке, так блестяще им переведенной. Майков — носитель удивительно радостного, чистого и светлого духа в русской повести. Майков был блестящим мастером одного из поэтических жанров, который, увы, на Руси потом не получил распространения. Стихотворного очерка. Очень лаконичный, в 2-3, максимум 4 четверостишиях сделанный, но очень яркой зарисовки. Его стихотворения, они похожи на клипы, потому что он выхватывает 2-3 сценки мастерски, кратко, очерковым каким-то образом их описывает и предлагает читателю. И есть в его неаполитанском альбоме, и в его стихах, написанных в разные годы и в разных странах, замечательный, очень краткий, очень яркий, очень запоминающийся, зарисовки без начала и конца. Альбомом называет цикл стихов об Италии Майка. Действительно, это альбом. Когда его читаешь, ты там не находишь ничего сверхсовершенного, ничего, что написано, как бы нам хотелось, на века. Но зато все настолько живо, все настолько ярко, все настолько хорошо воспринимается и на слух, и глазами, и все настолько живописно, что понимаешь, такие стихи мог писать только, во-первых, сын художника, а во-вторых, человек, действительно начитанный в античной, в частности, в римской поэзии. Кроме Майкова, я, честно говоря, знаю только одного поэта с таким даром рисовать картинки словами. Это Горас, которого Майков знал хорошо, любил и много читал. Но, повторяю, Майков – это не просто замечательный поэт. Майков – это поэт христианский. Майков – человек глубоко православный. Хочу напомнить вам одно из его стихотворений из цикла «Дома», стихотворение, которое вы наверняка знаете, но, быть может, сегодня не помните. «Дорог мне перед иконой в светлой ризе золотой этот ярый воск вожженный, чьей неведомо рукой. Знаю я, свеча пылает, клир торжественно поет, чье-то горе утихает, кто-то слезы тихо льет. Светлый ангел упования пролетает над толпой этих свеч знаменования, чует трепетной душой. Это медный грош вдовицы, это лепка бедняка, это, может быть, убийца, покаянная тоска. Это светлое мгновенье в диком мраке и глуши, память слез и умиления, вечно глянувшей души. Достоевский, прочитав это стихотворение, поразился, воскликнул: великолепно, превосходно, ничего подобного не читал. Церковность у Аполлона Николаевича Майкова имеет очень глубокие корни. Наверное, потому и удалось ему это стихотворение. Одним из его предков был преподобный Нил Сорский, который носил, как известно, фамилию Майков, был из рода Майковых, из младшего поколения, младшей ветви, вернее, этого же рода, этой же семьи происходит и наш поэт. Достоевский не просто восхищался творчеством Майкова, Достоевский очень глубоко и в течение долгого времени с Аполлоном Николаевичем дружил. А что касается самого поэта, то в семье Достоевских он был крестным отцом. Он крестил 2, если не 3 детей Федора Михайловича, постоянно у них бывал, они с Достоевским переписывались, и как раз благодаря переписке с Достоевским кое-какие из писем Майкова сегодня не утрачены, а сохранились и дошли до нас. Да, Анненский был в чем-то прав, в чем-то неправ, когда говорил о том, что мы не знаем этих поэтов. Мы знаем отдельные их стихи, Я могу напомнить вам еще целый ряд стихотворений Аполлона Николаевича Майкова, которые мы прекрасно знаем. Это и «Золото, золото падает с неба, дети кричат и бегут за дождем». Это и «Уходи, зима седая, уж красавица весны, колесница золотая, мчится с горней высоты». Это и замечательное стихотворение «Весна, открывается первая рама». Это и многие другие такие же зарисовки пейзажные, как не открывается, выставляется первая рама. И другие пейзажные зарисовки, которые вы, может быть, помните, может быть, забыли, но наверняка они вам попадались в разных хрестоматиях, в разных учебниках по русской литературе и русскому языку. Но, конечно, в целом, как поэта, как мастера, мы его знаем очень плохо и очень мало. Майков пытался писать большие поэмы. Пытался даже работать в прозе, но получалось это у него не раз. Пытался писать исторические книги для детей, и тоже не получались у него. Но лучше всего, повторяю, получались у него эти небольшие зарисовки до предела ясные, до предела светлые и действительно напоминающие современные клипы. В них столько схвачено, в них столько замечено, хотя это всего лишь 3-4 четверостишия максимум. Как правило, даже не 4, а меньше. Поэты и писатели конца века действительно очень яркие, действительно замечательные, действительно очень необычные. Но они заслонили от нас с вами русскую литературу и, в частности, русскую поэзию второй половины века 19. Действительно, этих замечательных поэтов мы не прочитали так, как хотелось бы. Я думаю, что, начиная с сегодняшнего раза, мы с вами начнем разговор именно о поэтах этого времени. Сегодня мы попытались начать читать стихи Аполлона Николаевича Майкова. Впереди Алексей Константинович Толстой, Пет Полонский. Впереди друг Толстого Жемчужников и многие другие. Я жду ваших советов, ваших замечаний, ваших пожеланий. Напоминаю, что и сегодня, как всегда, мы работаем в прямом эфире, и наш телефон 291-90-27. Пожалуйста, вы в эфире, я вас слушаю. Здравствуйте, отец Георгий, Владимир. Да, слушаю вас. Отец Георгий, новогреческие песни переводил еще один поэт, и путевой очерк в стихах был такой поэт Козьма Прутков. Вот у меня вопрос, что заставило графа Алексея Константиновича Толстого, ну, мягко говоря, посмеиваться над своим собратом? Ну, это они смеялись и над Майковым отчасти. Больше они смеялись над Щербиной, потому что Николай Федорович Щербина, который сам был по происхождению греком из Таганрога, он был человеком очень острым на язык. И кроме лирических стихотворений, которые от него остались, правда, сегодня мало кто знает Щербину, но я думаю, что, может быть, все знают текст песни «Раскинулось море широко». Вот это вот из Щербины взят текст для этой песни. Так вот, Щербина не только писал лирические стихи, Щербина не только писал собственные стихи на греческую тему, иногда очень наивные и очень такие зрительные, внешне красивые, но не всегда глубокие. Щербина был автором бесконечного числа эпиграмм, направленных против его современников. Он всех дразнил, он всех высмеивал. Пух и перья летели от русских писателей его времени под его очень злым пером. И Александру Николаевичу Островскому досталось, и Некрасову, и кому только не досталось. Альбом «Ипохондрика», по-моему, так назывался этот цикл эпиграмм, бесконечно злых эпиграмм Щербины, который он изливал как яд на своих современников. И вот в отместку за эти ядовитые стихи Щербины Алексей Константинович Толстой с братьями-кончужниками под именем Козьмы Прудкова начали писать греческие стихотворения, которые, да, действительно, наверное, многие помнят. Я сегодня приехал в Коринф, вот колонны, не помню, как дальше. Можно найти все эти стихи о пластических греках в сочинениях Козьмы Прудкова. Так что в основном это следы той перепалки между поэтами, которая тогда имела место, и ответ на резкости Щербины. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас. Вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. Здравствуйте, отец Георгий. Скажите, пожалуйста, вот кого из современно живущих поэтов вы бы отнесли вот к таким православным поэтам, ну, глубоким духовным поэтам, вот Акуджава, Вознесенский, вот, если можно, немножко, несколько слов скажите об этом. Вы знаете, я бы так сказал, что поэт может быть православным человеком, но православный поэт – это нонсенс какой. Может быть, глубоко верующий поэт, может поэт делиться своей верой в стихах, иногда рассказывать о ней, иногда приоткрывать тайну о своей вере, как это делал такой глубоко православный человек, как Аполлон Николаевич Майков, иногда в своих стихах. Но далеко не все стихи написаны на церковную тему Майковым. Я сегодня упоминал о неаполитанском альбоме, главная героиня которого англичанка мисс Мэри, которая сводит с ума весь Неаполь. Он достаточно живописен, легкомысленен, острословен этот альбом и так далее. Так что православный человек может писать обо всем и все. Мне кажется, что из сегодня живущих поэтов более всего глубоко, ну, с моей точки зрения, это дело субъективное, говорит о своем опыте веры Семен Липкин. И я буду счастлив когда-нибудь специальную передачу посвятить тем стихам Семена Липкина, которые, как я считаю, являются свидетельством о его вере. Причем подчеркиваю, что эта тема в творчестве Семена Липкина, она присутствовала всегда. Не то, чтобы он начал теперь писать на эту тему. Нет, он человек старый, мудрый и смелый. Он писал всегда именно так, как он пишет теперь. У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Георгий. Добрый день. Вот просто передача, по-моему, вы посвятили путешествие на Святую Землю. Ответил вам на вопросы. Было такое? Была такая передача. Была такая. К сожалению, я не смог вам задать вопрос. Разрешите вопрос задать сегодня. Ну, попытаем. Отец Георгий, вот мне очень такой вопрос интересует. Вот посвященный... к исхождению благодатного огня. Вот ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот как с вашей точки зрения, почему, собственно, благодатный огонь сходит именно на Пасху по юлианскому православному календарю и только по молитве православного патриарха? Спасибо. Спасибо за ответ. Я думаю, что... объяснить, почему совершается то или иное чудо, невозможно. Чудо, оно потому и наносит это название, что оно необъяснимо, что оно не укладывается ни в какие объяснения, что оно выходит за рамки физических возможностей, которые есть в этом мире. Я надеюсь, что вы помните слова из канона преподобного Андрея Крицкого, слова из Богородичного тропаря, поэтому они звучали все четыре вечера, пока читался канон на прошлой неделе. «Бог егда восхощет, изменяется естества чин, творит Бо елика хощет». Так вот, елика хощет, то и творит. И поэтому возжигается огонь как чудо. Уже мы неоднократно об этом говорили, что, наверное, надо благоговейно и радостно взирать на это чудо, как это делают все в Иерусалиме в этот день. и православные, и армяне, и эфиопы, и сирийцы, и католики, и протестанты, и мусульмане, и неверующие даже. Все благоговейно и радостно становятся свидетелями этого чуда, но как-то, в общем, по-моему, задумываться над тем, что, как и почему происходит, мне представляется это какой-то большой ошибкой. У нас еще звонок, пожалуйста, слушаю вас, вы в эфире. Добрый день, опять Георгий. Это Ирина говорит. Мне бы хотелось вот что сказать, что если так получится, что вы сможете рассказать нам о Семёне Лискине, то было бы замечательно, если бы вы могли его пригласить, потому что ему бы было что нам сказать на тему о своем религиозном опыте. И вообще он замечательно говорит. Это было бы очень-очень интересно. Вы знаете, это очень хорошее пожелание. И тогда мы, наверное, сделаем так. Сначала проведем одну или две передачи о творчестве Семёна Липкина, для того, чтобы наш слушатель был знаком с этим поэтом. А уже потом пригласим его в студию и попросим его самого поделиться с нами тем, о чем он поделиться захочет. Давайте пойдем этим путем. У нас еще звонок, пожалуйста. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста, слушаю. Вот какой у меня вопрос этот, Георгий. Сейчас по телевидению идет фильм «Поющие терновники». И там ставится вот такая дилемма. Я не знаю, вы смотрите этот фильм? Нет, я вообще телевизор смотрю только новости, крайне редко. Понятно. Но можно мне задать вопрос? Попытайтесь только кратко. Да. Так вот, там, так сказать, ставится дилемма. Любовь к Творцу противопоставляется любви к женщине. Возможно ли это? То есть мне кажется, как мне кажется, что, так сказать, это не противоречит друг другу. То есть одна любовь может обогащать другую в данной ситуации. То есть вообще вот в таком случае. И когда случилось, что священники православной церкви могут жениться, а священники приходской церкви в католической церкви жениться не могут. Почему это так произошло? Вот мой вопрос. Вы знаете, я думаю, что о происхождении целибата лучше расскажет кто-нибудь из католиков, ведущих у нас передачи. Что же касается вашего вопроса, то я на него могу ответить, как отвечали в 50-е годы. Книги не читал, но заявляю. Так вот, поскольку я фильма не смотрел, то мне очень трудно сказать, о чем идет речь. Мне представляется, что в большинстве случаев вопрос этот действительно неправомерен, потому что любовь к Богу за счет отказа от любви к человеку невозможна. И что монашеский путь, он не связан с отказом от любви к человеку. Он связан с тем каким-то особым призывом, с которым обращается к будущему монаху Господь, и этот призыв уводит человека в пустыню. Ну, конечно же, иногда бывает связан этот призыв действительно с какой-то личной драмой, с какой-то личной трагедией, когда человек понимает, что личная жизнь у него не сложится, что она по той или иной причине не для него, что эта дорога закрыта. Но когда-то Владимир Сергеевич Соловьев очень хорошо сказал, что брак и монашество – это два одинаково драгоценных пути, которые ведут к Богу. И надо следовать либо одним, либо другим. А вот третьего какого-то не дано пути действительно. Так сказал Владимир Сергеевич Соловьев в своей книге «Оправдание добра». У нас еще звонок. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вас беспокоит Владимир Александрович. Я хотел вам задать такой вопрос. Алло? Да, слушаю вас, пожалуйста. Да, вы знаете, я как-то в молодости читал Златоуста и за смысл, за точность цитаты не ручаюсь, но за смысл ручаюсь. А именно, что творчество – это одно из последних тончайших искушений человека. И вот в этом связи хотел спросить вас о том, что ведь аскеты и подвижники, они вообще не творят. Они говорят какое-то умное дело не внутри себя, не прорывается оно наружу у них. А творят именно люди, так сказать, светские, которые далеки от монашеских идеалов. Ну, вы знаете, большое. Все бывает очень по-разному на самом деле. И то место из Златоуста, которое вы сейчас привели, его, конечно же, надо читать в контексте. Его вот так вот, вырвав из контекста, рассматривать просто-напросто невозможно. Потому что творчество бывает разное. И если мы возьмем с вами, во-первых, гимнографию греческую, тот же канон преподобного Андрея Критского, то мы увидим, что это не только пламенная молитва, но это великолепная поэзия. И по форме своей это совершеннейшая поэзия. Понимаете? Это не просто текст, в котором выплескивается человеческое сердце на пергамент. Нет, это текст, который написан величайшим мастером. Текст, для создания которого преподобному Андрею требовалась не только горящая вера и сердце, но и огромный уровень его мастерства как поэта. Это во-первых. Во-вторых, возьмите каноны Златоуста, каноны Иоанна Дамаскина, Косьмы Маюнского, других поэтов-гимнографов византийских, Иоанна Евхаицкого и так далее. Это все потрясающая поэзия, и поэзия, которая всегда свидетельствует об очень высоком уровне мастерства этих поэтов. А иконопись, а преподобный Андрей Рублев, а Дионисий, а Феофан Грек – это что, не творчество? Это тоже творчество, и творчество, требовавшее от этих иконописцев очень большого мастера и мастерства и школы, понимаете? Так что это тоже творчество. Поэтому ни в коем случае выдвигать эту вот точку зрения, которую выдвинули сейчас вы, невозможно. И если мы обратимся к нашей отечественной русской истории, то мы найдем, кроме преподобного Андрея и других иконописцев, и множество церковных поэтов, и множество церковных мыслителей, которые были не менее творцами, чем их светские современники, и не менее мастерами. Так что, безусловно, одно с другим совместимы. А Симеон Новый Богослов? Родные мои, я могу до позднего вечера перечислять имена творцов, которые их жизнь была вся связана с аскезой самой глубокой и самой суровой. У нас еще звонок, пожалуйста, вы в эфире слушаю. Добрый день, отец Георгий. Добрый день. Беспокоит брат Юрий. Скажите, пожалуйста, вот говоря о Семёне Липкине, вы не сказали, какой деноминации он принадлежит? Он что, к иудаизму принадлежит или к православию? Благодарю вас. Знаете, я этого не знаю. Ко мне в храм Семён Липкин не приходил. Он об этом в своих стихах не пишет. Я думаю, что есть вопросы, которые все-таки можно задавать человеку только с глазу на глаз. Но он в своих стихах свидетельствует о глубочайшем уровне восприятия православной веры, которая, без сомнения, живет в его сердце, вне зависимости от того, какой деноминацией, как вы выразились, он отождествляет себя. У нас еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте, отец Георгий. Да, добрый вечер. К вам обращается Вера. Я вас стала слушать недавно, поэтому я бы хотела попросить вас, чтобы вы назвали, в каком храме вы служите, первый вопрос, где можно купить вашу книгу с Библией в руках, второй вопрос, и вот эти два вопроса. Я служу в Космодемьянском храме в Столешниковом переулке, на Тверской, и я думаю, что, может быть, там книжка эта еще продается. Если продается, честно говоря, не знаю. У нас еще звонок, пожалуйста, вы в эфире. Мы слушаем вас. Будьте лаконичны, потому что у нас всего 10 минут, да. А вот когда говорят о экуменизме, конечно, и выступать против экуменизма — это колоссальная ошибка, потому что религия несет величайшую структуру. И каждая ветвь религии – это тоже культура великолепная, которую мы должны изучать и понимать друг друга. Вы согласны с этим? Вы знаете, тот тезис, который вы выдвинули сейчас, он сформулирован слишком в общей форме, но я думаю, что мы можем привести множество с вами примеров того, как представители других, как выразился один из наших слушателей сегодняшних деноминаций, очень много сделали для развития православия на Руси, задели верой во Христа русского человека. Таких примеров очень много и среди писателей, и среди художников, и среди композиторов. И без сомнения те времена, когда проповедь была запрещена, одним из пламеннейших проповедников Христа на Руси был Йоганн Себастьян Бах, лютеранин, немецкий органист и великий композитор. И именно через Баха очень многие узнали о крестном пути Спасителя, о его страстях. И то, что сегодня узнает человек, приходя в храм воскресным вечером Великого Поста на Пассию, слушая Евангелие и акафист страстям Христовым, именно об этом узнавал и именно это переживал человек, приходя в консерваторию на страсти по Матфею, баховские или страсти по Иоанну. Поэтому, если говорить о том, кто занимался катехизацией на Руси в советские времена, то это имя, имя Йоганна Себастьяна Баха, будет названо, я думаю, любым из нас одним из первых. Через его опыт веры очень многие на Руси пришли ко Христу, но православную церковь, о существовании которой, быть может, даже Бах сам и не догадывается. У нас еще звонок. Пожалуйста, слушаю вас, вы выйдете. Алло, отец Георгий, добрый вечер. Большое вам спасибо за то, что вы делаете с нашими душами и как вы нам помогаете. И вот ваше, ну, понятно, что как много вы сами начитали, знаете, там, не знаю, научились в связи с миром. Ну, как-то ваша речь очень напоминает мне речь и темперамент, и страстность моего отца. И я хотела узнать у вас, скажите, пожалуйста, а вот ваша страстность в вашей семье, откуда, от отца, от матери, кто у вас был такой страстный в вашей семье? Да трудно сказать, папа был человеком и резким, и очень быстрого ума. Он работал, я имею в виду, умственную работу над какой-нибудь рукописью, он был математиком, не более 4 часов в день. Но после 4 часов работы за письменным столом он выходил уставший в такой степени, как будто он работал 12 часов. Вот таким очень быстрым он умом обладал, очень насмешливым и резким. И, конечно, это был потрясающий собеседник и чрезвычайно интересный человек. И, конечно, очень многое я взял именно от него, очень многому от него научился. И, в частности, читать, и много читать, и внимательно читать он тоже меня приучал. С раннего детства, читая нам с сестрой вслух, по вечерам он нас забирал к себе в комнату в нашем таком старом разваливающемся доме. Совершенно была эта особая комната с перекосившимся полом. Пол в форме арбуза у ней был. Сажал нас рядом с собой и читал нам вслух и романы, и повести, и книги самые разные о путешествиях в экзотические страны, на историческую тему и так далее. И вот я думаю, что этими вечерами очень многое уже стало созревать в моем сердце, то, ну, что сейчас мне помогает жить и дает в жизни силы. У нас еще звонок, пожалуйста. Отец Георгий, да, здравствуйте, это Александр звонит. Вы знаете, у меня к вам такая просьба, если возможно будет, проследить одну передачу о посвящении святых даров. Но конкретно меня интересует такая замечательная личность, как Сильвестр Медведев. Я ощущаю какую-то такую историческую несправедливость к этому просветителю, религиозному просветителю 17 века. И вот если возможно, просто вот рассказать об этих событиях, связанных вот с греками, и вот конкретно Сильвестр Медведев. Знаете, спасибо, я большое. Думаю, спасибо не только Сильвестр Медведев, но и Симеон Полоцкий, и Стефан Яворский, и многие другие писатели и интеллектуалы церковные 17 века, они сегодня незаслуженно забыты и малоизвестны, и, конечно же, о них надо говорить. Причем всегда, когда приходится читать тексты и Сильвестра Медведева, и Семена Полоцкого, и других, поражаешься, до какой степени они прекрасно знали древние языки, особенно латинский, греческий они тоже знали, но ведь по латыни они свободно писали и на прекрасном латинском языке. То есть это были люди, прошедшие через блестящую школу. И, конечно же, петровские реформы, они как-то поместили их сразу на какую-то другую планету. Поэтому сегодня о них мы знаем, увы, мало. Еще звонок, пожалуйста, вы в эфире слушаем. Алло. Ваше отношение к Тургеневу, особенно к таким его произведениям, как «После смерти песни соответствующей любви» и «Странная история», это что? Это мистицизм, который церковь и религия не приветствуют? Или же это, так сказать, духовные, как, какие-то миры, соответственно, духовным знанием? Вы знаете, я не буду ставить диагноз сразу, и вообще я не занимаюсь постановкой диагнозов, потому что не занимаюсь, и все. Но у нас с вами осталось 4 минуты в эфире. Мне кажется, что это прежде всего художественные произведения, что мы должны оценивать художественную литературу именно с точки зрения того, что художник, писатель в ней восстанавливает переживания своих героев. Писатель ведь не от своего имени говорит. И такого рода мистические произведения еще более экстравагантные. Они есть не только у Тургенева, они есть, скажем, у Апухтина. Вот еще одного поэта, я вспомнил сейчас, о котором имеет смысл поговорить. Апухтин писал прозу и почти всю мистическую прозу. Вот есть у других. Но мне кажется, что здесь художник не сколько рассказывает о своем собственном опыте, сколько вот о том, что переживают люди. И иной раз даже через художественный его анализ этих переживаний можно понять, а в чем заключается и сам феномен здесь описанный. У нас еще звонок, я думаю, последний на сегодняшний вечер. Пожалуйста, вы в эфире. Татьяна Львовна, здравствуйте, отец Георгий. Большое вам спасибо за вашу просветительскую деятельность. Сейчас я пошла к своему книжному шкафу и нашла 2 сборника с теми поэтами, о которых вы говорили, давно забытых. И давно я уже не смотрела туда, а вы сказали, пошла и нашла. И теперь еще почитаю. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Вот видите, значит, Иннокентий Федорович Анненский, тоже интеллектуал, правда, не 17 века, как Сильвестр Медведев, а конца 19-го, начала 20-го, директор Царскосельской гимназии, последний из царскосельских лебедей, как говорил Николай Гумилев, блестящий переводчик Еврипида и других греческих писателей, очень тонкий и в высшей степени трагический поэт и очень интересный и оригинальный литературный критик, Иннокентий Анненский не так уж был неправ, когда сказал, что мы совсем не знаем Полонского и Фета, Майкова и Алексея Константиновича Толстого. Но, кстати говоря, о Толстом написал прекрасное исследование, и о нем я постараюсь поговорить, преснопамятный архиепископ Иоанн Шаховской, сан-францисский. И, безусловно, в тот день, когда мы будем говорить о Толстом, или все вечера, потому что Алексей Константинович Толстой заслуживает нескольких вечеров, мы почитаем и эту книгу владыки Иоанна. Родные мои, наше время в эфире кончается. Я с вами прощаюсь до следующей встречи. Да благословит вас Господь миром.